«Кто это?» — воскликнул ворожей, пристально взглянув на юношу. От удивления он даже привстал со своего места. «Это счастливчик, мой бывший слуга, которого я в свое время выгнал из дому», — промолвил хозяин. «Ему некуда было деваться, и я его снова взял к себе на службу». «Зачем вы обманываете меня?» — вскричал гадатель. «Ведь он сейчас носит золотой пояс военачальника. К тому же у него блестящее будущее. Он никак не может быть вашим слугою». Вельможа засмеялся. «А вы, почтенный, как видно, забыли о прошлом гадании. В свое время вы предсказали, что он принесет беду своему господину. Экое дурное предсказание». Гадатель вспомнил тот случай и улыбнулся. «Просто поразительно». Он внимательно посмотрел на молодого человека. «Действительно, я как будто что-то подобное говорил, но только сказанное тогда и сегодня одинаково верно». «То есть как?» — удивился вельможа. «А так?» Лик юноши изменился. Сейчас на нем видны следы его скрытых достоинств. Как и видно, он или спас кого-то из беды, или возвратил потерянную вещь владельцу, то есть... Он совершил добрый поступок и поэтому был вознагражден. Словом, его нынешнее положение далеко не случайно. А посему в моем предсказании не было никакой лжи. «Господин Юань, да вы просто мудрец!» — рассмеялся молодой человек и стал во всех подробностях рассказывать гадателю историю о том, как нашел и вернул серебро, как-то приехав в Хэнцзянь, сделался приемным сыном военачальника, а вскоре получил даже наследственные регалии. «А пришел я сюда потому, что вспомнил прежнего хозяина», — закончил он рассказ. История о возвращенных деньгах явилась для вельможи Вана полной неожиданностью, так как он знал лишь об усыновлении. «Достойное деяние господина Джена не уступит дивному искусству почтенного Юаня», — проговорил он. «Они поистине замечательны». В его голосе слышалось большое уважение. Он велел слугам принести шляпу и пояс молодого Джена, который, облачившись в полную парадную форму, совершил перед Юанем поклон, а затем они вместе сели за пиршественный стол. На следующий день вельможа Ван нанес визит старому военачальнику и его сыну, после чего между двумя семьями установилось тесное знакомство и крепкая дружба. В свое время Джен, счастливчик, получил звание военачальника, а когда пришла старость, умер в почете. Его дети и внуки, впитавшие в себя частицу прекрасных деяний своего родителя и деда, впоследствии также удостоились высоких титулов и должностей. «Вот почему я обращаюсь к ныне живущим с таким поучением. Делайте достойные дела, и небо вас не забудет. А в доказательство я приведу стихотворение, сочиненное на манер древних. Послушайте его». По лесу гадает Юань ворожей, удивляет искусством своим. Знаменитый Танзюй и старуха Сюйфу вряд ли сравнятся с ним. Слово молвит, духи и черти не оспорят его правоту. Глазом моргнет и предскажет вам славу или нищету. Слугу хозяин прогнал со двора, был скор в неправедном суде. Бедный юноша долго скитался, прозябал в жестокой нужде. Однажды он деньги нашел и вернул тому, кто их обронил. Тогда воздалось ему за добро, что в сердце своем возрастил. Юноша Джен в жизни ни разу никому не содеял зла. Всем помогал, и добрых поступков он сотворил без числа. И вот награда, поважный вельможа, юношу усыновил. Он чиновничью шляпу и пояс надел по воле небесных сил. А когда в столице явился Джен к тому, кто его прогнал, бывший хозяин в знатном чиновнике слугу своего не признал. Знаете, коль скрыта в душе добродетель, счастье сулит она, потому и историю Джена, счастливчика, вспоминают во все времена.